Силовая завеса на полетной палубе пропустила прибывший шаттл, и бронестворки тут же закрылись, отрезая нас от открытого пространства. В качестве команды выступали голограммы искинов. Если к ним не прикасаться, то выглядят они практически как живые люди. Корпус шаттла еще не успел нагреться и тихонько потрескивал, когда аппарель опустилась и на палубу крейсера спустился командор Ливиль. Попытка чинно поздороваться провалилась с первых же мгновений. Ну никак физиономия этого авантюриста не способствовала сохранению чисто делового тона. Улыбка само по себе расплылась на моем лице, да и он не остался в долгу. Десяток секунд, и мы уже обнимаемся как старые друзья, весело похлопывая друг друга по спине. По-моему, Ливиль, это единственный человек в содружестве, которому абсолютно все равно, кто я такой и за кого меня тут принимают. Следующим из шаттла вышел совершенно незнакомый мне флотский офицер, если судить по нашивкам и форме, майор СБ флота. Отдав честь и представившись, он сразу же начал внимательно оглядываться, особое внимание уделив паре истребителей, закрепленных на палубе. Постепенно его глаза становились все больше и больше, похоже, он уже где-то видел подобную технику, ну, или встречал подробное описание. Спшник представился просто, майор Орк. Цель его прилета, мягко говоря, была странной. Он сходу потребовал, да-да, именно потребовал конфиденциальной встречи. На что я просто отмахнулся, ведь следующей на палубу моего корабля ступила изящная ножка Лиры, графини и директора жутко секретного института, под прямым патронажем императора. Боже мой, куда делась тихая и наивная девочка, которая с восторгом смотрела на мои мелкие магические фокусы и, широко раскрыв глаза, внимала каждому моему слову. На палубу снизошла королева, собранная, решительная и жесткая. Правда, длилось это совсем недолго, секунда, и она с детским визгом бросилась ко мне, повиснув на шее. «Серж, а ведь от девочки так и веет смертью». Пришло мне сообщение от куколки. Тут уже и я сам внимательно присмотрелся к моей первой и единственной ученице. Энда, ментоэнергетическое поле девушки оказалось жутко перекошенным. Будучи изначально магом жизни, она перекосила свою ауру в сторону смерти. Я пристально посмотрел в глаза Лиры. «А вот это, девочка, ты напрасно. Не твое это. Серж, так ведь война. И что? Ты горишь желанием стать еще одной ее жертвой. Бездарно и напрасно потратить свой дар, никого не спасешь, зато себя убьешь. Тебе надо учиться, развивать то, что у тебя есть, а не перекраивать свою сущность. Серж, у тебя есть подходящий учитель. Так познакомь меня с ним, я с радостью». «Молчишь. Вот то-то и оно. Я случайно нащупала эту тропку, и иду по ней с завязанными глазами, одна, ясно. Ладно, Лира, не расстраивайся, что-нибудь придумаем, может быть, и найдем тебе подходящего учителя, настоящего мага жизни. Есть у меня кое-какие наметки, может, что и получится. Обещаешь? Я попробую, приложу все силы. Вот это я тебе твердо обещаю. А вообще, ты как тут оказалась-то? Ну разве я могла пропустить момент твоего триумфального воскрешения и возвращения? Даже пришлось немного поскандалить с императором, очень уж он меня отпускать не хотел. Что-то я ничего не понимаю. Получается, вы, точнее ты, здесь из-за того, что знали о моем возвращении? Нет, не мы, не я, они. Лира показывает куда-то мне за спину. Я оборачиваюсь. На аппареле стоит очень старый ксашиш и чему-то улыбается. А он тут откуда? Ой, Серж, да ты же ничего не знаешь. С момента твоего исчезновения столько всего произошло. Графиня, я бы очень настоятельно вас попросил воздержаться от комментариев. Господин барон будет обо всем уведомлен, именно для этого я здесь и нахожусь. По личному распоряжению императора. Явно нервничая, но при этом преисполнившись чувством собственной значимости, влез Спшник. У меня четкие и однозначные инструкции. Господин барон, где бы мы могли с вами побеседовать? Побеседовать? А с чего вы взяли, майор, что я стану с вами беседовать? Но как же, у меня приказ с императора. Это ваши проблемы, майор. А сейчас я хочу поговорить со своими старыми друзьями. Вас и всех остальных проводят в кают-компанию. Ливиль, Лира, предлагаю вам сегодня побыть моими гостями. Прошу. Подхватив обоих под руки, я их буквально поволок в свои апартаменты, благо, что в них и императора принимать не стыдно. Мне нужна информация, да и у моих друзей вопросов накопилось предостаточно, а там, где присутствует Спшник или Ксашиш, ни о какой приватности речь идти не может. Мне Искин и так уже прислал с десяток сообщений о нейтрализации колонии наноботов, пока еще не установленного назначения, а куколка сообщила о паре попыток ментального сканирования корабля. Оказавшись в моей каюте, гости несколько минут с интересом осматривались. В принципе, я их понимаю, незнакомое оборудование, немного непривычная мебель, дроиды, неизвестной конструкции, да и огромное количество мелких, совершенно неизвестных и непривычных мелочей, наглядно демонстрируют, что корабль принадлежит к совершенно иному технологическому уровню. Я-то уже давно привык и совершенно не обращаю на все это внимания, а для них все это очень интересно и необычно, даже пищевой синтезатор, установленный у меня, и тот выдает незнакомые блюда и напитки. Когда первые впечатления более-менее улеглись, пришло время и поговорить. Я сразу попытался задать рамки предстоящего разговора. Не сразу, но у меня это получилось. Я быстро перенаправил поток вопросов относительно того, где я был все это время, что делал, откуда прилетел и что это за корабль, а также что вообще со мной произошло, на потом. Так, обо мне поговорим позже, в более спокойной обстановке. Сейчас не время делиться впечатлениями. Меня интересует, что происходит в империи и в содружестве, как вы оказались здесь, что тут делает Ксашиши и откуда тут взялся этот майор с личным посланием от императора. Ну, ваша милость, тогда придется начинать рассказывать все, что произошло с того самого момента, как вы исчезли. Кстати, все же удовлетворите наше любопытство, что произошло. Исп нашла обломки вашего крейсера и, надо сказать, не только его, а графы. Давайте об этом позже. Ага, ну... Примерно к таким же выводам пришли и эксперты, хотя стопроцентных доказательств не было. Вот теперь это ушастые попляшут, теперь не отвертится. Ну ладно, слушайте. И я слушал, почти два часа Ливиль рассказывал мне о событиях, последовавшими за моим исчезновением, о наездах аграфов на императора, Лиру и ее институт, о посольстве спалатов и о неожиданной просьбе нескольких родов к Сашиши. Поддержанной тиранией спалатов, о вассалитете, о выделении целой системы, новым подданным империи, с двумя пригодными для жизни планетами, о признании спалатами империи Аратан в качестве еще одной старшей расы, о скандале в Курии Содружества, когда аратанцы и спалаты совместно обвинили аграфов в предательстве, о разгоревшейся у ушастых смуте, чуть-чуть не переросший в гражданскую войну и только благодаря помощи Аратана императору аграфов, не состоявшийся, о вскрывшихся контактах некоторых домов аграфов с ракшасами и о подозрениях на контакты еще с одной расой чужих, о передаче им технологий. В общем, почти полгода содружество сотрясалось в политических катаклизмах и все со страхом смотрели, как, казалось бы, крепкое и устойчивое объединение начинает трещать по всем швам. Но выстояли, удержались от развала. Даже послали посольство к ракшасам и чужим. Ничего, правда, это не дало. Обе эскадры были перехвачены безгубыми и уничтожены, даже без намека на контакт. Коснулся Ливиль вскользь, правда, и вопроса, почему он назвал свои корабли моими. Тут все оказалось довольно просто, но в то же время и до невозможности сложно. Ксашиши не просто так приняли подданство империи, они стали моими вассалами, под протекторатом Аратана. Корабли флота Ливиля, точнее, большая их часть, были построены уже на моих верфях, на их средства. До трети экипажей, составляют именно Ксашиши. В общем, если смотреть со стороны, то эти кошки, вроде как, вошли в состав империи, а с другой, образовали свое мини-государство. Короче, тут все запутано и разбираться с этим вопросом еще предстоит очень долго. Добил меня Ливиль, сообщением, что вот уже месяц, как идут официальные переговоры о создании конфедерации, между империей Аратан, тиранией Спалатов и анклава Ксашиши. Коснулся командор и войны с Раскшасами. Тут все оказалось очень грустно. Половину всех своих вооруженных сил, причем лучшую и самую современную, империя бездарно потеряла. Не лучше обстоят дела и у спалатов, и у аграфов. Ну а про агарцев и говорить нечего. Кто успел, тот сбежал в Аратан, а то и еще дальше, и как таковая Агарская империя прекратила свое существование. Кое-какие системы еще держатся, но это уже агония, и все это понимают, хотя официально и не признали, пока. Утрясают технические вопросы. Ну, а то, что флот оказался в этой системе, да еще и так вовремя, надо благодарить старейшин моих родов Ксашиши. Они не только точно предсказали, когда и где я появлюсь, но и предупредили, что мне понадобится помощь. Вот только они ни единым словом не обмолвились, что я прибуду на таком корабле, хотя и упомянули, что судно мое будет необычным, собранным мной собственноручно из того, что осталось после старой битвы. Никто не обратил на это внимания, посчитав, что я воспользуюсь одним из старых корабельных кладбищ, которых на территории Содружества более чем предостаточно, но, а учитывая, с какой стороны я прибуду, все ждали появления старого агарского, ну пусть, эсминца, или фрегата, но никак не линкора древних. Насчет линкора я немного посмеялся, сообщив, что мой корабль всего лишь крейсер, причем даже не тяжелый. И уже только после этого начался более-менее предметный разговор. Я задавал интересующие меня вопросы, а Ливиль, изредка, Лира, мне на них отвечали. Ливиль, вы вот обмолвились, что большую часть флота империя потеряла. Что случилось? Были крупномасштабные сражения. Судя по тому, что я видел в вашем исполнении. Сражения, конечно, были, вот только масштабными их называть, как-то не хочется. Если честно, то среди экипажей бытует мнение, что адмиралы намеренно сливают. Причем не адмиралы командующие, а те, кто в штабах сидят. Не было ни одного боя, ни одного, где противник бы превосходил нас по силам, но везде полный разгром. Сначала все были уверены в подавляющем техническом превосходстве Раскшаши. По крайней мере, именно такая директива пришла из главного штаба, дескать, анализ боя Соединенного флота Содружества с флотом чужих, однозначно об этом свидетельствует. Поэтому перед флотскими и была поставлена первостепенная задача, захват кораблей противника в наименее поврежденном состоянии. Ну и само собой, очень важные указания боя на дальних дистанциях избегать, при малейшей возможности входить в клинч-абордаж, наше все. Даже целый преискурант на корабли Раскшаши выслали, а цены там, заоблачные. За крейсер, в зависимости от целостности, от 50 до 200 миллионов, за такого вот монстра, что мы недавно распылили, до миллиарда кредитов. Так твои именно из-за этого на тот крейсер полезли. Ага, жадность их изгубила. И не они первые. Значит, сейчас тактика изменилась. Да куда там? Все то же самое, короткий обстрел, щиты на максимум и сближение. То, что щиты у этих тварей никакие, уже все знают. Вот отсюда и пляшут. Но ты-то вел себя совсем иначе. А я главному штабу не подчиняюсь. Как это, флот империи, а штабу не подчиняется? Кстати, а почему такое странное звание, для командующего флотом, командор? Да какой там флот? Усиленная эскадра. А почему не подчиняемся, мы же флот-то не настоящий? Когда прошла официальная информация, что Содружество вступило в войну с неизвестным противником, по законам империи был сформирован флот поддержки, наемники, военизированные подразделения корпораций, частники и все такого же плана, в общем ополчение. В адмиралтействе, желающих возглавить весь этот сброд, желающих не нашлось. Вот и разделили всю эту армаду на мелкие подразделения в 5-6 десятков кораблей и возложили на них полицейские функции, да охрану отдаленных систем, откуда начали изымать подразделения флота. Мы тоже 4 месяца провели в одной из таких систем, поддерживали порядок, иногда гоняли пиратов и контрабандистов, пока однажды на нас не вышла эскадра Раскшаши. Итог, 53-8, с перепугу раскатали непобедимых и продвинутых. Если честно, то нам тогда жутко повезло, система была приграничная, рядом огарцы, фронтир, в общем минных объемов до хрена и больше. Раскшасы почти в самом центре такого вот объема и выпрыгнули, нам их только добить-то и оставалось. Нас, конечно, отметили, похвалили, деньжат подкинули, командующему, сразу адмиральские звезды повесили, но строго поставили на вид, что ни одного трофея не захватили. В общем, потребовали провести глубинную разведку и доставить им, как минимум 5 кораблей противника для изучения. Под моим командованием тогда было всего 6 кораблей. Наш новоиспеченный адмирал Бойко взял под козырек и ломанулся выполнять приказ, видать, видел себя уже командующим всем имперским флотом и, как минимум, приятелем императора. Короче, из этой разведки вернулся только я да мои корабли. Попеняли, конечно, даже под арестом недельку посидели, потом пополнили нас кораблями, подкинули десяток новых «Аврор» какой-то умник в штабе, посчитал, что они малоэффективны в противостоянии с раскшасами, вот их и начали рассовывать куда попало. Потом к нам присоединилось несколько одиночек, пара наемных отрядов, да так, подбирали, что плохо лежит. Пару раз даже к агарцам наведались, увели у них с десяток устаревших крейсеров с баз длительного хранения. А флотом мы стали, когда ваши, господин барон, вассалы с эскадрой новейших «Аврор» к нам присоединились. Больше сотни боевых кораблей, хоть официально и малопригодных для этой войны, это уже сила. А тут опять кому-то в штабе, вдруг потребовалась разведка, ну и вспомнили о нас. Прислали куратора, с почти неограниченными полномочиями, и вперед. И что? А ничего, куратор тот решил на истребители полетать, а тут раскшасы, не выжил, бедолага. А мы с тех пор 9-й флот империи Аратан, официально, а по факту, незаконное вооруженное формирование. Адмиралов на болт посылаем, воюем как можем и умеем, там укусим, там цапнем, в общем, чисто пиратская тактика. От ментальных атак раскшаши, нас ваши ксашиши прикрывают, а мы в ближний бой не лезем. Сели на маршрутах этих тварей и взяли на вооружение тактику агарцев, минные объемы, глушилки и, добро пожаловать. Если эскадры небольшие, уничтожаем, если крупные, то сбегаем. А здесь какая эскадра была? Сначала средненькая, а потом, если бы не ксашиши с лирой, бежали бы мы быстрее собственного визга. Ведь чистая импровизация, а итог сногсшибательный. А кто додумался корабли валетом стыковать? Не поверите, господин барон, совершенно случайно так получилось. Мы же когда систему патрулировали, не всей толпой это делали, а группами по 8-10 кораблей. Вот так и получилось, что один из крейсеров, в результате боя с пиратами остался без гипердвигателя. На месте починить было невозможно, вот его и взяли на сцепку. В прыжок уходили на пределе и на минимальное расстояние, вот и пришлось делать промежуточную остановку. 6 кораблей сразу пригнули по месту, а эта парочка вышла в соседней системе, ну и попали прямо в теплые объятия пиратской эскадры из полутора десятков вымпелов. Само собой, сразу вышли на связь, передали, какой беспредел прямо у нас под носом творится и бежать. Но им не повезло, их прыжка они вышли аккурат в направлении пиратов, те тоже не дураки, сразу навстречу кинулись. Сами можете представить, пока затормозишь, пока развернешься, пираты из тебя решето сделают. Ну тут капитаны не сплоховали, один тормозные включил, второй маршевые, как сцепку не угробили, до сих пор никто не понимает. Пиратики, видя такое дело, прикинули, раз им в лоб маршевые двигатели работают, значит, пытается сбежать. Им-то невдомек, что тут два, а не один корабль. Тем более, оба были легкими крейсерами, посчитали за торгаша, ну и в погоню. Щиты, само собой, на минимум, чего зря энергию тратить, что им с кормы может угрожать. Пару турелей. Представьте, как они удивились, когда им, пусть и с легкого, но крейсера в лоб полным залпом прилетело. В общем, и разогнались, и в прыжок ушли, и до базы добрались, да еще и пару пиратских рейдеров на ноль помножили. Наши инженеры потом что-то там помудрили, сцепки усилили, гипердвигатели на повышенную мощность вывели, чтобы совсем уж тихоходами не быть, реакторы дополнительные повтыкали. Вот мы так с тех пор и летаем. В бою, конечно, расцепляемся, а в походе, да и топливо чуть-чуть экономим, и направление движения можно быстро поменять, а если кто гонится, то получает очень неприятный сюрприз. Ну а в реальном бою, мы этот прием первый раз попробовали, и то, только из-за вашего пакета данных, где вы и о щитах этих тварей сообщили, и о дистанции действия их оружия, и о мощности двигателей и максимальной скорости. Я вам сразу поверил, да и кусочек вашего боя все видели, кое-что сопоставили, кое-что прикинули, вот и решили попробовать. И ведь получилось. Не то слово. Мы ведь уже приготовились помирать. Без вас нам возвращаться никак было нельзя, да и к Сашиши с Лирой не дали бы. Об этом нам, кстати, открытым текстом было доведено, или с вами, или никто. А это-то с какого перепугу? Эти кошки утверждают, что без вас победы нам не видать. Дескать, есть у вас что-то такое, что этих тварей на место поставит. Поэтому приказ на вашу встречу от самого императора и пришел. Командор смотрел на меня и как будто чего-то ждал. Ливиль, не надо на меня так смотреть, я не волшебник, и рецепта мгновенной победы у меня нет. Хотя, скрывать не стану, кое-что в загашнике имеется, но для всего свое время. Кстати, можешь считать, что самое главное задание вашего штаба ты выполнил, трофей добыл и не только их. Я думаю, что рассказывать все, сейчас не самое подходящее время. Хотя, если у тебя есть соображающий зам, то можешь остаться у меня на борту, гиперпереход дело долгое, о многом успеем поговорить. Есть зам, как-нибудь. Радостно поведал Ливиль. Мне бы только связь установить. Какие проблемы? Пойдем в мой рабочий кабинет. Если бы не горящая в самом центре помещения голограмма звездного неба, то этот зал можно было бы принять за декорации к какому-нибудь историческому фильму. Стены, обшитые потемневшими от времени деревянными панелями, массивная мебель, без малейшего признака высоких технологий, только дерево и кожа. Тусклый мерцающий свет и тепло от самого настоящего камина, напротив которого, в широком кресле сидел уставший человек, не отрываясь глядевший на пляшущие языки огня. Высокие сводчатые двери бесшумно открылись, и в них проскользнула еще одна человеческая фигура, также бесшумно замершая за спиной сидящего в кресле человека. «Ну чего ты там мнешься, Барл, говори уж». Ты ведь уже давно стал для меня черным вестником. Какие новости ты на этот раз принес? Я затрудняюсь ответить на этот вопрос, ваше императорское величество. Надеюсь, что хорошие, ну, в крайнем случае, неплохие. Рассказывай, с чего начать? С империи, содружества, или другого? Давай по порядку. Содружеству существовать, я так думаю, осталось недолго, придворные сплетни меня уже давно не интересуют, так что, начни с империи. Хорошо, ваше императорское величество. Самая важная новость, это то, что нам удалось раскрыть заговор, да-да, самый настоящий заговор, в котором оказались замешаны очень многие знатные и древние рода, небольшая часть финансистов и промышленников и большая часть генералитета. Ну конечно, чего еще можно ждать от службы безопасности? Конечно же, раскрытие заговора. А твои ребятки не спешат с такими выводами. Нет, брат, не спешат. Не все тут, конечно, так однозначно, но заговор есть, точнее, был. Правда, заговор не совсем обычный. Они не ставили перед собой целей свержения императора, смены династии или захвата власти. Они работали на совершенно другое. И чего же они добиваются? Уничтожение империи, содружества и человечества в целом. На лице императора промелькнула тень интереса. Можешь поподробнее? Конечно, ваше императорское величество. Барл, давай без этого официоза. Устал я от него. Хорошо, Калар, без официоза, так без официоза. Если честно, то когда на том памятном имперском совете привлек свою гвардию, оставив мою службу в стороне, я немного обиделся. А потом начал копать и постепенно понял, почему ты так сделал. И кстати, вскрыл в службе целую сеть. Нет ни шпионов и ни заговорщиков, а, как бы это сказать, спящих. Люди, запрограммированные на определенные действия в определенных обстоятельствах. Кем, где, когда и как, нам выяснить так и не удалось. Более того, они абсолютно не отдают себе отчета в своих действиях, когда приступают к выполнению своих задач. Люди превращаются в каких-то дроидов с дистанционным управлением. Даже ментосканирование ничего не дает, как только они переходят в состояние выполнения задания, их память полностью очищается. Становится чистой, как у младенца. Псикодирование. Да, очень похоже. Но в таком случае псион должен быть очень и очень высокого уровня. По оценкам моих специалистов не ниже, чем А6 или А7. Среди известных нам рас таких псионов нет. Ну почему же, одного мы с тобой лично знаем. Надеюсь, что в том, что барон де Сангри был человеком, у тебя возражений нет. Брат, этого вопроса я тоже коснусь, но чуть попозже. Кстати, спалоты и аграфы утверждают, что нанести ментальный удар, который бы не смогли отразить два ксашиши псиона, очень высокого ранга, смог бы только псион уровня не ниже, тех самых А6 или А7. Так что, в первом приближении, кто запрограммировал моих людей, мы знаем. Правда, нет идей как, когда и где. Но это уже и не столь важно. Мы привлекли к этому вопросу институт Лиры, и теперь у нас есть довольно простая и надежная методика вычисления таких вот спящих агентов. В самое ближайшее время мы закончим проверку всех своих сотрудников и примемся за армию и флот. Проверка правительственных чиновников уже идет. Если здесь замешаны ракшасы, то это уже не заговор. Делать выводы пока еще рано. Факты говорят об ином. Выявленные нами заговорщики не являются спящими агентами, но у всех у них есть одна особенность. Что за особенность? Их нейросети. Точнее, место их установки. Всем арестованным была проведена замена нейрооборудования в институте мозга профессора Рыска в последние 5 лет. Сами нейросети совершенно обычные, и импланты тоже. Конечно, мощные, продвинутые, но обычные. Но мы обнаружили, что у всех у них установлен еще один имплант, неизвестный, неопределяемый нашим оборудованием, и его основа биологическая. Маленький такой шарик, грязно-серого цвета, помещенный в кости черепа, обычно в лобную часть. Мы попытались изъять несколько образцов. Все пациенты, у кого мы провели данную операцию, скончались в течение суток после нее. Ясно. Что еще? По этому вопросу пока все. Работаем. Все данные я подготовил. Герцог положил на стол информационный кристалл. Хорошо. Что еще? Здесь все данные по финансам, производству, армии и флоту. Еще один кристалл лег на стол. Император усмехнулся. Я так понимаю, что пришло время содружества. Да, я слушаю. По поводу конфедерации с тиранией спалотов. Тут наметились некоторые проблемы. Такое ощущение, что наши партнеры чего-то ждут. Но переговоры идут нормально, так же как и сотрудничество. Уровень кооперации в военной и военно-технической сфере уже составил 28%, в научной и научно-производственной сфере – порядка 34%, в финансовой – вплотную приблизился к 50%. У нас наметились некоторые излишки в судостроении, но поступил огромный заказ от спалотов на строительство 300 кораблей класса «Афина». В отличие от наших адмиралов, Спалаты очень быстро разобрались в возможностях этих кораблей. В то же время, у спалатов простаивали мощности по изготовлению гипердвигателей повышенной мощности и эскинов большого и супербольшого классов. Они с радостью разместили на своих предприятиях наши заказы. В империю продолжается приток новейших технологий и производств. Еще 3-5 лет, и мы полностью сравняемся со спалатами и обгоним аграфов. А как по-твоему, чего они ждут? Я думаю, они ждут возвращения барона. У меня такое ощущение, что им жизненно важно его одобрение на создание конфедерации. Но и этот вопрос должен в самое ближайшее время разрешиться. Если я, конечно, прав. Я так понимаю, что мы дошли до другого. Да. Я получил сообщение от майора Орка. Он сопровождал графиню Лиру на предполагаемую встречу с бароном. Интересно, интересно. И что же он сообщает? 9-й флот под командованием командора Левиля прибыл по указанным координатам и стал свидетелем боя неизвестного корабля с усиленной эскадрой Раскшаши. В какой-то момент с этого корабля поступил сигнал опознания как легкий крейсер Афина Империи Аратон, принадлежащий личному представителю императора, барону Сержу Десангре. Причем, этот корабль не имел ничего общего с вышеназванным крейсером и по своей классификации относился, скорее, к линкорам, причем тяжелого класса. Командор Левиль, под давлением Ксашиши и графини, установил с данным кораблям прямую связь. В общем, барон вернулся. Через 40 минут в систему рандеву вошел еще один корабль Раскшаши, проходящий у нас под обозначением «Разрушитель» в сопровождении эскадры крейсеров. В результате скоротечного боя все корабли чужих были уничтожены, в том числе и «Разрушитель». Потери 9-го флота можно считать несущественными. Майор, командор, графиня и представители Ксашиши перешли на борт неизвестного корабля, а флот покинул систему и направился в пространство империи. Замечательно. Это все? Нет. Майор переслал записи корабля барона и его характеристики. Суда подобного типа нам знакомы, ну, чисто теоретически. Это средний крейсер Джори, тип Сурват. Аналитики дают 96% вероятность. Так что, в первом приближении, мы можем уверенно заявить, что барон Серж Десангри является древним. Он Джори, брат. С чего ты взял? Как это с чего? Он же прилетел на корабле Джори. И что? Как раз наоборот, это говорит о том, что он не имеет никакого отношения к древним и к Джори, ну, по крайней мере, не является ими. Но почему? Факты говорят совсем об ином. Факты говорят о том, что он получил доступ к кораблю, которому уже тысячи лет. Есть, конечно, вероятность того, что он все же Джори и все эти тысячи лет провел, ну скажем, в стазисе. Ага, вместе с кораблем. Потом, каким-то невообразимым образом оказался на дикой планете, попал в плен к пиратам, освободился, попал в империю, поставил всех на уши в ней и содружестве. После чего имитировал гибель своего корабля и скрылся в неизвестном направлении, вернувшись на свой корабль. Тебе не кажется, что все это притянуто за уши? Если предположить, что Джори все же где-то уцелели и выжили, то за это время их прогресс должен был шагнуть далеко вперед, и они бы сейчас летали не на кораблях тысячелетней давности, а совсем на других. Если же допустить, что уцелевшая колония Джори поднималась с самого начала, то копирование древнего корабля выглядит несколько нелогичным. Скорее появилось бы что-то свое, новенькое. Хотя, с другой стороны, если есть вся техническая документация, соответствующие технологии, то зачем изобретать велосипед? Достаточно повторить наиболее удачные образцы. В общем, мне ясно одно, Серж никакой не древний. Потомок Джори. Да, возможно, скорее всего так оно и есть, но он не древний. Кстати, а ведь он и сам об этом неоднократно заявлял, утверждая, что он именно потомок, как и мы все. Вот только вопрос, почему он объявился в содружестве именно сейчас. Да, интересно. Я как-то с этой стороны на это не смотрел, но в логичности тебе не откажешь. Так что будем делать? Брать в оборот. Ага. Смотри, как бы он тебя не взял. Сполоты что-то знают, но молчат. Попробуй надавить на них, пусть поделятся информацией. Это все? Нет. Пришло сообщение от командора Ливеля. Барон передал ему 2 корабля Раскшаши, в приличном состоянии и 5 кораблей чужой, неизвестной нам расы. По его словам, они враждуют с безгубыми. А еще огромный объем данных по кораблям и Раскшаши и третьей расы. Мои специалисты пока все это изучают, но уже есть предварительные выводы. И что твои спецы нарыли? 80% на то, что за Раскшасами стоит кто-то еще, более развитый. И еще, если переданная нам информация правдива, то Раскшасы нам не противники. Империя вполне в состоянии с ними справиться, а уж в союзе со сполотами, у твари нет шанса. Мы превосходим их во всем, главное не дать им разобраться с трофеями. Если мы их во всем превосходим, то почему они нас постоянно бьют? Изначально неверно выбранная тактика. Мы исходили из того, что они имеют преимущество, поэтому в основном ставили на ближний бой и абордаж. Это оказалось в корне неверным. Основное оружие Раскшаши оказывается достаточно медлительным и с очень ограниченным радиусом действия. Навязывая Раскшасам бои на коротких дистанциях, мы сами подставлялись под их удар, вместо того, чтобы расстреливать их, не вступая в плотный контакт. Есть основания считать, что это мнение было нам и всему Содружеству навязано агентами Раскшаши, а приказ о ведении боевых действий на минимально допустимом расстоянии является преступным. Опять предательство. Да, большая часть изменников уже выявлена, сейчас отлавливаем оставшихся. Работа идет. Кстати, командор Ливель просит продать ему еще 50 крейсеров типа Афина. Передайте адмиралу Ливелю, что он получит корабли сразу по возвращению в империю. И Барл, готовь встречу героев в столице. Понял. Что-то еще? Да. Ну говори уже. Перед самым моим приходом сюда, я получил сообщение от барона. Он просит подарить ему систему КР-134-27-9. Что за система? По моим данным, свалка. Свалка. Император подошел к голограмме, выделил на ней участок пространства и начал его увеличивать до тех пор, пока она не стала изображать одну единственную систему. Звезда. Самого распространенного во Вселенной класса «Желтый карлик», 3 планеты, абсолютно мертвые и находящиеся вне пояса жизни и полностью бесперспективные. Слабый астероидный пояс на расстоянии 6 астрономических единиц от звезды и огромная свалка космических кораблей, многим из которых уже не одна сотня, а то и 1000 лет. Многие годы сюда стаскивали всякий хлам со всей империи и даже с прилегающих территорий. И зачем она ему? Начальник ИСП империи только недоуменно пожал плечами. Не знаю. Эта система уже 100 раз проверена и перепроверена. Там нет ничего. Единственное объяснение, ему нужна не сама система, а именно находящаяся там свалка. Возможно, на ней хранится нечто, что его очень интересует, но тогда какой смысл просить всю систему? Проще наведаться туда самостоятельно и изъять то, что нужно. Барл, сделай вот что, пока не соглашайся, а предложи ему на выбор несколько других систем, более подходящих для жизни, можешь даже предложить систему с планетой класса А или даже А+, или А++, и воткни в этот список несколько систем с аналогичными свалками или большими астероидными полями, можно даже из имперского резерва. Посмотрим, станет ли он упорствовать. В конце концов, может быть, ему просто нужен металлолом, а просить систему с пригодной для жизни планетой он постеснялся. Постеснялся. Он. Ну, все когда-то случается. Хорошо, я понял. Тогда я предложу ему систему НР-6-45-82К. Свалка там ничуть не меньше, зато есть планета классов плюс-плюс-плюс. Она даже терраформирования не требует. С ней только одна проблема. Очень агрессивная местная среда, если бы не это, то уже давно бы изменили индекс в НАА. Хорошо, но если станет настаивать, то отдай. Понял. Ну, я пойду. Иди. А информацию я изучу. 37 глава. Последний перелет в пространство империи получился намного более длительным, чем я рассчитывал. И дело тут не только в том, что корабли Содружества не могут находиться в гиперпространстве столько же, сколько и мой крейсер, но и в том, что нам пришлось продвигаться по какому-то извилистому маршруту. Бывало, что мы прыгали всего на пару-тройку световых лет, а потом резко меняли направление и летели чуть ли не в обратную сторону. На все мои возражения и претензии был один единственный ответ: так безопаснее. Уже позже я узнал, что таким способом Левиль пытался сбросить с хвоста возможных разведчиков Раскшаши, а заодно шел по маршруту, на котором не было минных объемов. Со стороны Агарской империи границы Аратана оказались прямо-таки нашпигованы специально подготовленными ловушками и укрепленными базами. Когда мне наконец-то раскрыли смысл всех этих наших метаний, то пришлось немного огорчить и командора из Пшника, сообщив, что Раскшасам совсем даже нет необходимости висеть у нас на хвосте, и они могут вполне себе спокойно отслеживать все наши перемещения, даже в гиперкосмосе. В общем, только через 2 месяца мы, наконец-то, достигли первой аратанской системы, которая уже не числилась фронтиром, а принадлежала к мирам метрополии, хотя и считалась жутким захолустьем. Зато здесь уже стабильно работала гиперсвязь и присутствовала хоть какая-то видимость порядка. Никакой торжественной встречи никто нам не устроил, правда, встречающие были. 2 корвета ИСП, едва мы встали на парковочную орбиту, запросили коридор для стыковки. Само собой, стыковку с крейсером я им запретил, хотя коридор подлета и обозначил. Но как оказалось, эти встречающие оказались тут совсем даже не ради меня, а прибыли, чтобы забрать Лиру, рапорт сопровождающего нас майора СБ и Левиля. Сразу после этого вся система превратилась в тихое, слегка пованивающее болото. Левилю было откровенно не до меня, после многомесячного похода надо было привести корабли в порядок, взять на борт продукты, воду, топливо и боеприпасы. Он опасался, что ему и его людям не дадут полноценно отдохнуть, принимая во внимание общее положение дел в империи и в содружестве, так что, на дружеские посиделки и разговоры ни о чем ни времени, ни сил у него не было. Экипажи еще периодически отправлялись на ближайшую, более-менее обжитую планету, по крайней мере хотя бы вдохнуть нормального воздуха, а не искусственной атмосферы кораблей, а обо мне как будто все забыли. Так что, пришлось мне самому искать себе занятие. Кластер эскинов крейсера великолепно справляется с задачей поддержания корабля в идеальном порядке, целая армия технических и инженерных дроидов что-то постоянно крутит, ремонтирует и перетаскивает. Лезть в это дело, только вредить. Учить базы. А какой смысл? Технологический уровень Содружества не позволяет использовать и 1/10 знаний, что уже есть у меня. Так зачем больше заняться менталистикой? Стоит мне только подумать об этом, как перед глазами встают дни и месяцы, проведенные с Рисом, и то, как он над мной измывался, и малейшее желание пропадает. Похоже, что у меня самая настоящая депрессия. От скуки и нечего делать, я плотненько так подсел на Галанит. Шарился по самым разным сайтам, просматривая горы информации, пока не натолкнулся на статью какого-то психа, в которой он утверждал, что Содружеству жизненно необходимо избавиться от космических свалок. Дескать, на них, под действием космического излучения, начался процесс обретения сознания сотнями и тысячами брошенных там древних, не в том смысле, что от древних, а просто старых, устаревших, эскинов. А это, дескать, грозит восстанием машин, которые уничтожат цивилизацию. Сначала я посмеялся, а потом призадумался и постарался найти как можно больше информации об этих свалках. Оказывается, любое, маломальски уважающее себя государство Содружества, владеет несколькими системами, куда на протяжении столетий, а то и тысячелетий, стаскивается всякий космический хлам, от разбитых кораблей, до разрушенных станций. На некоторых работают перерабатывающие заводы, переплавляя куски конструкции в блоки металлов и их сплавов, но в большинстве случаев, это просто огромные поля металлолома, использование или утилизация которого признана нецелесообразной и экономически невыгодной. Одна из самых больших свалок империи, находится не так уж и далеко от системы, в которой я так неожиданно завис. И тут мне пришла в голову идея. Раз уж я с головой окунулся в проблемы содружества, а плюс к этому стал обладателем огромного массива знаний по давно утерянным, но от этого не ставших менее востребованными, технологиям, то почему бы мне не попытаться их возродить? Тем более, что все возможности у меня для этого есть, а проблема только в сырье, коим меня вполне в состоянии обеспечить любая из свалок империи. Выбрав самую никчемную систему с таким вот добром, я поспешил подать заявку на нее. Не думаю, что мне откажут.